еще побеседуем», — сказал он ей и откланялся. Девушка проскользнула в другой конец комнаты, боясь лицом к лицу столкнуться с профессором, а вскоре остальные гости начали расходиться. Небольшая группа друзей Маргарет пригласила ее пообедать, и Трикси кинулась отыскивать плащи и шарфы. «Пойдешь с нами?» — спросила одна из девушек. У нее не было времени ответить. Маргарет тотчас же подняла голову и быстро сказала: «О, Трикси ненавидит ходить в ресторан, и вообще с раннего утра ей надо на дежурство в больницу». Ни слова из этого не было правды, но Трикси ничего не сказала. Маргарет не хотела сделать ей больно. Она просто была избалованной и безмозглой, и к тому же с детства она видела в Трикси лишь бедную родственницу. Трикси мирилась с этим. Она была благодарна за то, что у нее есть дом и некое подобие семьи. И тем не менее, какое счастье, что ей наконец-то пришлось начать самостоятельную жизнь. Если она и была задета, она никак этого не показала. Она проводила компанию к их машинам и вернулась в дом обедать. Садясь за стол, она чистосердечно согласилась с тетей в том, что Маргарет очень красива. «Если б только ее пристроить», — вздохнула тетя Алиса. «Какой потрясающий мужчина приходил с полковником, этот профессор. Интересно, чем он занимается?» Трикси могла бы ответить на этот вопрос, однако предпочла промолчать. На следующее утро она уехала, даже не повидавшись с Маргарет. Ее дежурство в больнице начиналось в 10 утра, поэтому завтракала она вдвоем с дядей. «Я передам тете и Маргарет от тебя привет», — сказал он ей. «Им обеим надо хорошенько отдохнуть после всех хлопот из-за этой вечеринки». В его голосе слышался укор. «Жаль, что ты не можешь остаться еще на пару дней. Им может понадобиться помощь». Трикси сказала, что да, очень жаль, и удержалась, не напомнила ему, что сама она до часу ночи помогала служанке привести в порядок комнаты. Она поблагодарила дядю за вечеринку, еще раз передала привет тете Алисе и Маргарет и уехала обратно в Ист-Энд. Квартал Тимоти был сплошь из серого камня, со стрелами деловых улиц и рядами убогих домишек. Старая безобразная больница теперь стала ее домом, и, вернувшись в свою комнату в медсестринском отсеке, она осматривала ее чуть ли не с гордостью домовладельца. За месяцы, которые она здесь прожила, она купила диванные подушечки, настольную лампу, милое покрывальце на кровать и даже пару репродукций. Надевая белый халат, она с восхищением их рассматривала, потом отправилась на общую кухню выпить чашечку кофе. Несколько ее подруг были уже там. Вместе с кружками они переместились в ее комнату и забросали ее вопросами о вечеринке. «Был там кто-нибудь необыкновенный?» «Я почти никого там не знала», — Трикси решила ничего не говорить про профессора. «В конце концов, какой он необыкновенный, правда, выглядел великолепно». «Для крестных и родственников устроили обед», — объяснила она. «А для друзей Маргарет была вечеринка». «А как они все там были одеты?» — спросил кто-то. Остаток времени они провели, обсуждая моды, а после разбежались по палатам. 10 часов утра — не самое лучшее время для дежурства. Нужно осматривать пациентов, некоторых отвозить на операции или на рентген. Ну а те, кто остается в постелях, чего только не требует. Горячего питья, холодного питья. Перевернуть подушку, сменить простыню, принести грелку, сделать укол, покормить. Трикси радостно бегала туда-обратно. Старшая сестра Беннет была выходная, а ее заместительница оказалась замечательной женщиной. Веселой с детьми, терпеливой с тяжелыми пациентами и доброй, хоть и строгой, с медсестрами. В тот вечер Трикси закончила дежурство, довольное прошедшим днем. Заснула она моментально, как только голова коснулась подушки. Следующий день тоже прошел без старшей сестры Беннет, и это радовало. Трикси, освободившись в 5 часов, пошла с подругами в кино, а потом на кухне, а они все вместе ели рыбу с чипсами, купленными по дороге домой.